Глава 5. Экзамен. Настойчивый сигнал коммуникатора противным червем винтился в сон, безжалостно развеивая сладкое видение, как и положено в таких случаях, на самом интересном месте. Ланни разочарованно поморщилась. Но как же иначе? Ведь яснилось, что Рил пригласил ее на свидание, а не куда-нибудь, а на Радугу, на самую настоящую живую планету. Во сне они были вдвоем на восхитительном пляже, покрытом мельчайшим, словно пудрой бело-золотым песком. И ласковое тропическое море неторопливо поглаживало отмель нежно-зеленым прибоем. Теплые волны степенно накатывались на берег и, деликатно шурша тихо, возвращались обратно, стараясь не потревожить двух влюбленных. Над побережьем стояла огромная, безумно красивая радуга, яркие солнца, словно пара сочных оранжевых апельсинов, беззаботно парили высоко в небе, щедро оплетая жаркими лучами невесомые семицветия. Рил учил ее плавать. Сначала Лани ужасно боялась заходить в воду поглубже, чем по пояс, но его сильные руки подхватили ее, словно пушонка, и вскоре она забыла обо всех страхах на свете. Рядом с ним ей не страшны любые опасности, и спустя несколько минут Лани уже бойко барахталась в изумрудной воде, обдавая Рила огромным облаком жемчужно-белых брызг. И вот когда они как раз должны были поцеловаться, кому-то срочно потребовалось с ней связаться. Ланю коризненно посмотрел на армейскую чайку, самым подлым образом вибрирующую на запястье, но коммуникатор даже не дрогнул, точнее дрожать не перестал, словно демонстрируя, что такой мелочью, как упрекающий взгляд сопливой девчонки, его не возьмешь. Девушка вздохнула и коснулась сенсора. На небольшом дисплее высветились строчки сообщения, отправленного дежурным оператором. Младшему лейтенанту Кат, 17:45, прибыть в ангар 1-й эскадрильи. О прибытии доложить старшему лейтенанту Волсу. Форма одежда, гермокомбинезон. Последнее предложение Ланя дочитывал уже в полете по маршруту кровать, душевая кабина, сорвавшись с ложа одним прыжком. Сон смело, словно ударом тяжелого плазмоизлучателя. Ее вызвал Рил. Да еще в гермокомбинезоне. Значит, она будет летать. Он ей поверил, он все-таки ей поверил. Он не мог не поверить, ведь он такой замечательный, такой умный, такой чуткий. Он, а она сейчас, а он, а она. Поток эмоций захлестнул Лани с головой, она на мгновение покинула окружающую реальность. В результате были немедленно перепутаны сенсоры на панели управления душевой кабиной, и мощный удар ледяных водных струй быстро вернул ее в мгновенно продрогшее насквозь тело. От внезапно наступившего вокруг почти космической мерзлоты сдавило дыхание, и крик застыл где-то на полпути между легкими голосовыми связками. Автоматика душевой кабины заподозрила системный сбой в головном мозгу юного пользователя и выровняла температуру воды до оптимальной. Экстренная встряска пошла на пользу, и к Лане вернулась способность мыслить, с помощью которой она немедленно пришла к выводу, что таких больших глаз, как секунду назад, у нее не было еще ни разу в жизни. Девушка сделала воду погорячее и пару минут грелась, опасливо поглядывая на встроенный в стену душевой кабины хронометр. Времени у нее оставалось чуть меньше часа, еще предстояло привести себя в порядок, и гермокомбинезон надо проверить, вдруг где-нибудь запачкался. Или гермошлем запылился, не может же она предстать перед Рилом в ненадлежащем виде, стоит поторопиться. За полчаса до назначенного срока Ланя уже явилась в ангар. Рила еще не было. Девушка принялась придирчиво разглядывать свое отражение, воспользовавшись вместо зеркала кокпитом перехватчика Волса. Жаль, что гермокомбинезон такой неуклюжий. Почему не введут разный комбинезон для мужчин и женщин? Неужели обязательно воевать в таком мешковатом виде? Куда только смотрит начальство. Ланя на миг погрустнела. Глядя правде в глаза, приходилось признать, что начальство умело смотрело куда надо. Всем боевым пилотам-асам снаряжение изготавливалось только по индивидуальному заказу с детальным учетом антропометрии, ангаромики и личных требований. Но только для этого сначала нужно было стать асом. Ланя вздохнула, вспомнив Алису в ее эксклюзивном небесно-голубом комбинезоне. Потрясающе красиво. Ей обязательно нужен такой же, точно по фигуре. Ланя нахмурилась, вспомнив о произошедшем накануне. Глубинный патруль вернулся из многосуточного поиска вчера вечером, и все свободные от вахты пришли к ангарам встретить своих боевых товарищей. Рил был усталым и от этого еще более красивым, чем обычно. Он первым делом принял доклад от дежурного о положении дел в эскадриле в его отсутствие, потом пообщался с новичками и, только убедившись в том, что все в порядке, позволил себе немного расслабиться. Лани сначала хотела поговорить с ним о повторном экзамене, но, видя, как утомлены все вернувшиеся пилоты, решила не загружать его своими проблемами. «Ему надо отдохнуть, а пересдача подождет до завтра», — решила Лани и просто любовалась его серыми глазами, стоя среди других новичков. Но тут влезла эта противная Бекка со своими декольте. Рыжая паучиха весь день увивалась вокруг него, не молкая ни на минуту и чуть ли не тыча ему в глаза своими сиськами. Неужели так трудно понять, что человек устал, что ему необходим отдых, и оставить его в покое? Так ведь еще и ни разу не сказал нет ничего умного. Вот дура. Она думает, что такой серьезный мужчина, как Рил, будет часами пялиться на ее декольте и даже не задумается о смысле сказанных ею слов. Фи, тоже мне знаток мужской психологии. Между прочим, Рил очень умный, а умных мужчин интересует внутренний мир женщины, а не ее декольте. Да он даже и не посмотрел туда ни разу. Ну, почти не посмотрел. То есть он это делал постоянно, но это вовсе не от того, что там себе уже понадумала Бекка, а всего лишь потому, что избежать столь сомнительного зрелища ему было просто невозможно. Она же вертелась вокруг него, словно перехватчик на короткой орбите. После такого кому угодно всю ночь будут сниться сиськи. Ну и кому такое понравится? Тщательно все взвесив, Лани пришла к выводу, что оценила ситуацию правильно. На всякий случай стоит как можно скорее обзавестись правильным обмундированием. Вот сейчас она сдаст экзамен так, что Рил будет доволен ее мастерством и обязательно включит ее в боевое расписание. В первом же бою она сожжет целую кучу инцев и первым делом закажет себе пару-другую таких комбинезонов, что рыжая позеленеет от зависти. Надо обязательно проследить, чтобы материал облегал бедра как можно плотнее, ведь сзади это одна из ее сильных сторон, надо этим воспользоваться. К тому же девчонки из третьей эскадрильи как-то шептались, что Волсу нравится, когда столь выразительная часть женской фигуры в хорошей форме. Это, конечно, сплетни, но попробовать не мешает. И заодно лишний раз побесить Бекка, у которой это самое место как раз и не самое. Лани слегка прогнула спину и, плавно покачивая бедрами, исполнила несколько танцевальных па, напевая про себя популярную мелодию. Получилось великолепно. А, Бекка отдыхает. Ему точно очень понравится. Лани хихикнула. «Я рад, что оптимизм не покинул вас, несмотря на неудачу на экзамене, младший лейтенант Кэт», — спокойно голос Рилла за спиной заставил Лани подпрыгнуть от неожиданности. Появление Волса заставило ее врасплох. Она представила, что он должен был подумать, увидев ее, глупо хихикающую собственного отражения, будучи единственной из всех пилотов полка, не допущенной к боевым вылетам. Поразив ее космической радиацией из-за своей глупости, она снова все испортила. Волс с интересом ученого из Рос, разглядывавший снимки нового штамма фагобактерии, молча смотрел на нее. Лани облегченно вздохнула и, приняв стойку смирно, упавшим голосом доложила: «Младший лейтенант Лани Кат, по вашему приказанию, прибыла». «Вольно», — разрешил Волс, его лицо по-прежнему ничего не выражало. «Любите танцевать?» Вопрос поставил Лани в тупик. Секунду она соображала, что же ответить. Сказать «нет», а вдруг он тоже любит танцевать. Снова опростоволоситься было ужасно. Сказать «правду», а вдруг это провокация. Окажется, что она на то и способна, как несерьезно относиться к службе. «А вот я не умею совсем», — грустно улыбнулся Волс. «Все как-то не до того было. Сначала детский дом, потом война. Он прошел мимо нее к переходчику. Только остается что? Посидите и смотрите, как танцуют профессионалы». «Дура», — мысленно поздравила себя Лани. «Надо было сразу соображать. Теперь, если она, например, признается, что она хорошо танцует, и предложить научить, он расценит это как подхалимство». Волс ласково погладил облегаемый борт боевой машины. «Я умею танцевать только на этом». Глядя на Волса, стоящего около перехватчика, Лани вдруг поняла, как неуловимо они похожи. Боевой пилот Асса со стройной фигурой, внимательными серьезными глазами, и грозная боевая машина с хищным стремительным силуэтом матово-серого цвета. «Но на нем я танцую так, что ему за меня не стыдно». Лани с завистью ответил, что он говорит о перехватчике с любовью, прямо как о живом существе. Ей ни разу не удавалось слиться с боевой машиной в одно целое, но она сможет, она обязана, она обязательно сможет, только бы он ей поверил. «Вы тоже из детского дома?» – осторожно спросила девушка. «Тут много кто из детского дома». Волс неторопливо обходил перехватчик, внимательно оглядывая машину сантиметр за сантиметром. 89% вооруженных сил стоят из воспитанников детских домов. Корпорация лишила родных и близких десятки тысяч детей, особенно во времена своей агонии. И многие из нас пошли в армию, едва только возникла такая возможность. Мне исполнилось 15, когда древние освободили кольцо Марса. Через месяц я уже был курсантом с самой первой летней школы». Ланя мысленно закусила губу. 10 лет. Рил уже 10 лет на войне, и самое близкое для него существо – это его перехватчик. Она представила, как ему должно быть одиноко, и пожалела, что не решилась предложить уроки танца. Снова мисс. Мимо. Вечно я все делаю не так. Глубинный патруль обнаружил в секторе разведку инсектората, и ее активность была полностью пресечена. Волс остался доволен с внешним осмотром боевой машины и вновь обернулся к Лане. Но из генерального штаба пришла шифрограмма за подписью самого 13-го. Ее содержание является совершенно секретной информацией. Могу только сказать, что скоро нам потребуются все военные пилоты, которые только есть в системе Альфа-Центравна. «Я могу сделать боевые вылеты», — не выдержала Ланя. «Правда, этот симулятор, он ошибся, честное слово. Я не терял сознание, разрешите мне еще раз сдать экзамен, я докажу». Ее снова захлестнуло эмоциями, и она задохнулась от волнения. «Я вам верю, младший лейтенант», — Волс чуть улыбнулся. «Тренажер действительно мог ошибиться, это допустимо». «Правда?» Ланя недоверчиво посмотрел на него, поставив издевку. «Но почему он тогда так грубо производит расчеты?» «Не грубо», — Волс покачал головой. «В его программу внесены стандартные данные, в том числе медицинские. Они гласят, что максимальный предел ускорения для пилота, прошедшего специальную медподготовку, составляет 12G». Он достал мимо пластину и вывел на дисплей несколько столбцов с данными. «В вашем случае, Кэт, ускорение превысило отметку в 13G, поэтому автоматика сочла вас вышедшей из строя». «Но я не терял сознание». Ланя почувствовал, как горло поступают комобиды. «Я обратил на это внимание», — согласился Волс, «но необходимо было все проверить, ведь автоматика не могла позволить вам умереть на самом деле и вполне могла искусственно понизить силу имитации физического воздействия перегрузок. Поэтому я взял данные по вашему маневру с собой в патруль, чтобы иметь возможность во всем разобраться, как только для этого представится время». «Значит, вы мне верите?» — с надеждой спросила Ланя. «Это была вина автоматики?» «Не совсем так», — покачал головой Волс. «Автоматика действительно понизила нагрузки. Она не имеет права выдавать воздействие больше, чем предельно допустимая медиками величина». «Но как же так?» Ланя уже не знал, что сказать. Волс тем временем продолжал. «Однако я и сам обратил внимание, что ваше состояние не походило на критическое. К тому же мне неоднократно удавались маневры с ускорением в 12G, и я при этом оставался в норме. Поэтому я составил рапорт с просьбой об экспериментальной помощи и отправил его на имя командующего». «Минуя вышестоящего начальства, самому командующему, у вас будет из-за меня куча неприятностей». «Не будет», — снова улыбнулся Волс. «Для решения задач, касающихся непосредственно совершенствования тактических способов ведения боя, а также связанных с ними вопросов, существует специальная форма рапорта, введенная лично 13-м, и целый экспертный отдел при штабе». «А тогда», — Ланя смутилась, понимая, что ее торопливость выглядит слишком по-детски. «А когда придет ответ?» «Он уже пришел». Волс был все так же невозмутим. «Я могу на него посмотреть?» Ланя затаила дыхание. «Можете», — кивнул головой Волс и протянул ей мимо пластину, густо заполненную цифровыми выкладками, диаграммами и схемами боевого пилотажа высшей степени сложности. Она вчиталась в начальные строки. «Здесь так много», — неуверенно сказала Ланя. «Разрешите взять его с собой для детального ознакомления». Ответ действительно был предельно емким, и она поймала себя на мысль, что боится перемотать информационный поток до конца и увидеть итоговую резолюцию. Отрицательный вывод сейчас ее точно добьет. Ланя глубоко вздохнула, пытаясь побороть поступившую робость. «Возьмите, если хотите», — пожал плечами Волс, — «но особого смысла в этом нет. Его содержание уже поступило в общую информационную сеть флота. В двух словах, успешное выполнение вами маневра подтверждается. Экспертизу проводила сама эксперт-командор 13-я, а ведь она лучший пилот в человеческом космосе. если не во всей нашей галактике. В ходе тестов ей удалось выполнить ваш маневр при еще большей интенсивности. Она проделала петлю при ускорении в 15G. Все подробные выкладки приведены в отчете. Эксперты допускают, что отдельные пилоты, имеющие повышенную выносливость организма, могут успешно выполнять подобные маневры. Более того, командирам подразделения рекомендовано ввести соответствующие поправки, устанавливающие исключения для расчетов допустимых пределов имитации программы боевых тренажеров. Так что ваш экзамен официально считается пройденным. Лани с трудом сдержала желание запрыгать и издать от счастья какой-нибудь визг. Класс! Она прошла самый главный экзамен. Ее маневр проверяла сама Алиса. Девчонки умрут от зависти. «Я очень рада, что все так закончилось, стараясь выглядеть как можно спокойнее», — ответила она. «Спасибо большое. Этот инцидент уладился только благодаря вам». Лани была готова съесть Рила глазами. Он просто чудо. «Не стоит благодарности, младший лейтенант», — слегка отмахнулся Волс. «Каждый командир обязан заботиться о своих подчиненных. Любой в данной ситуации поступил бы точно так же, будь он на моем месте». Лани преданно взирала на Рила, внутренне светясь от счастья. «Он самый лучший, это точно». «Теперь, когда все вопросы разрешены, перейдем к делу». Волф убрал остальные документы в планшетный клапан комбинезона. «Так как экспериментная комиссия признала наличие у вас, КАТ, повышенных возможностей, я бы хотел посмотреть, на что именно вы способны в космосе. Вылетаем сейчас. Приказ о закреплении за вами боевой машины уже подписан. Вы получаете борт номер 81557Б. Он стоит на 16-м пилоне. Пойдемте, я покажу». В первую секунду Лани не поверила своим ушам. Ей дали машину, самый первый среди новичков. Она поспешно зашагала за Волсом, на всякий случай на ходу моргая глазами. Мало ли что, вдруг ей все это снится. Но все было вполне реально. Они подошли к 6-му пилону, и у Лани мгновенно захватило дух от восторга. В держателях системы обслуживания застыла плеть. Тяжелый перехватчик малого радиуса действия, страх, ужас и ночной кошмар пилотов чужих. Хищные стремительные обводы боевой машины замерли в обманчивом голубом сне, ожидая своего пилота. Не имеющие ни гипердвигателя, ни большого запаса кода, привязанные к кораблю-носителю или военной базе, перехватчики Содружества блистали высочайшей маневренностью и скоростью, неплохой защитой и серьезным вооружением. И бывали подчас непобедимы в ближнем бою. Тяжелый класс плеть по огневой мощи больше напоминал легкий крейсер. Это была любимая машина Лани. В летной школе она мечтала о том, что дне, когда впервые сядет в пилотное кресло своей плети. Машина прошла все необходимые обслуживания и готова к улету. Начинайте предстартовую проверку. Доклад по готовности, приказал Волс и направился к своему перехватчику. В свою плеть Лани влюбилась, едва оказавшись в кресле. Она закрыла кокпит и внимательно огляделась. Здесь все было так же, как и в учебно-тренировочных машинах в летней школе. И одновременно не так. Нечто неуловимое, недопустимое взгляду сразу давало понять, что это боевой корабль, единственное предназначение которого – нести врагам смерть. По-другому горели дисплеи приборов, иначе зеленела мягкая подсветка сенсоров, совсем не по-учебному держало тепло, тело, противоперегрузочная система и даже полная тишина, воцарившаяся в кабине, звучала совсем не так. Не просто пустое звенящее безмолвие, немного давящее на уши, наступающее при отсутствии посторонних звуков. Здесь стояла другая, почти осязаемая, кровожадная тишина. Тишина смертоносной засады, тишина зыбкого покоя, ненадолго предшествующая стремительной карусели космической схватки, где доли секунд решают все. Тишина бесконечного межзвездного вакуума, не знающего, что такое звук, и равнодушно наблюдающего за немой жатвой смерти, собирающей свой урожай в ослепительных вспышках плазменных разрывов. Предстартовую проверку систем, на которую, согласно инструкции, отводила 2 минуты, Лани проходила 10 минут. Волс ждал ее молча, не торопя и не подгоняя, лишь небольшая пиктограмма, уже давно светившаяся на дисплее, сообщала о готовности ведущей машины. Наконец, перехватчики больше не осталось ничего, что можно было бы хоть как-то проверить, и Лани вышла в эфир с закладом. «Вектор 1, я вектор 6, коли то готово». Девушка только сейчас поняла, как долго возилась с проверкой. «Прошу прощения за задержку, виновата», — добавила она. «Больше такого не повторится». «Все в порядке, Кат», — звучал в головных телефонах гермошлема голос Рила. «Перед первым вылетом у всех такое бывает». «Это не ты затянул с вылетом, это машина изучала тебя». «Потом ты поймешь, что она больше, чем просто набитый под завязку оружием, электроникой, кусок металлокерамики. Теперь только от тебя зависит, примет тебя корабль, или вы так и останетесь друг для друга чужими. Лани хотел было переспросить, правильно ли она его поняла, но по ушам уже хлестнула знакомая со школьной скамьи команды. Звонок вылету приготовиться, готовность 20 секунд. Мощные створы над головой расступились, и держатели плавно выткнули двойку перехватчиков в шлюз. Спустя несколько мгновений внешняя переборка скользнула вверх, открывая взору усыпанное яркими дырочками звезд чернильное покрывало космоса, и наполнение навигаторов вспыхнул сигнал к старту. Лани сжал рукоять управления и включила стартовые ускорители. Могучая машина едва уловимо вздрогнула, замерев на какую-то мельчайшую долю секунды, словно дикий хищник присел на задние лапы перед мощным прыжком и молниеносным рывком вырвался на свободу. Бесконечное пространство космоса навалилось со всех сторон на крохотную машину, сидящую внутри человека. Мелани поняла, что имел в виду Рил. Здесь, среди вечной пустоты Вселенной, единственным близким другом человеку была его машина. Единственным родным существом для машины был ее пилот. И до самой посадки или смерти эти двое будут единым существом, монолитным и неделимым. Когда навигатор выдал предупреждение об опустошении энергоресурса двигателя, Лани показал, что с момента старта прошло не больше часа. Но данные хронометра насмешливо указывали на то, что она давно потеряла ощущение времени. Волс гонял ее уже 6 часов. Бесконечные маневры, атаки и защита слились в ее сознание в один бурный поток элементов боевого пилотажа, и она изо всех сил старалась не ударить в грязь лицом. Рил периодически хвалил ее, сообщая, что для новичка у нее получается очень прилично, но Лани не питала иллюзий. Догнать Волса было решительно невозможно. Он вытворял на своем перехватчике такие вещи, возможность совершения которых она никогда бы не поверила, если бы не видела это сейчас собственными глазами. В совершении всего Рил зашел на посадку на огромной боевой скорости и безошибочно погасил ее до нулевой в точке приземления, в результате чего его посадка заняла считанные секунды. Лани провозилась почти полминуты, каждые 5 секунд клятвенно обещая себе научиться летать точно так же. Она вылезла из перехватчика и, только коснувшись ногами пола, поняла, как сильно устала. Ноги едва волочились наотрез, отказываясь подчиниться. Голода не чувствовалось вовсе, единственное желание было добраться до постели. Лани буквально выползла из ангара и увидела Волса. Он выглядел свежим, словно и не провел только что 6 часов напряженных полетов. Стоя в коридоре, Рил разговаривал с несколькими ветеранами 7-й эскадрильи. Они бросили взгляд в ее сторону, один из них что-то спросил у Рила, тот ответил, и все заулыбались. Лани собрала волю в кулак и заставила себя сделать бодрый вид. Не хотелось выглядеть совсем уж желторотым новичком перед закаленными в боями асами. Приняв достойный образ, Лани деловито потопала по коридору к лифтовой площадке. Тем временем Волос попрощался с друзьями и тоже направился к лифту. Как назло, двери лифта открылись, когда ему оставалось идти еще 15 метров. Лани судорожно пытался сообразить, под каким бы предлогом не заходить внутрь и дождаться Рила, но на этот раз ей повезло. «Кат, задержитесь на минуту», — попросил Вилс, и Лани тут же забыла о чудовищной усталости. Если бы он сейчас предложил ей полетать еще 6 часов, она бы не раздумывала ни секунды. Волос подошел к ней и улыбнулся. «Ты действительно хорошо летала сегодня», — сказал он серьезно. «Из тебя получится очень хороший пилот». «Вот возьми, ребята 7-й привезли с Радуги только что». Он протянул ей пластинку электронного журнала. «Не забудьте вернуть, когда прощайте, младший лейтенант». Арил подвинул ей и ловко заскочил за закрывающиеся двери лифта. Лани проводила взглядом закрывающиеся за ним лифтовые створы и посмотрела на журнал «Космос в космосе». «Свежий номер». Она включила изображение. Над пластинкой журнала вспыхнула большая яркая голограмма обложки. Алиса, 13-я, в восхитительно красивом платье, на фоне звездного неба, улыбаясь, каждые несколько секунд меняла цвет глаз, волос и оттенок кожи. Фирменная фишка вариативных. Выглядела изумительно. Надпись над изображением гласила: «С днем рождения, Алиса!» Еще ниже: «Космос поздравил с днем рождения самого прекрасного эксперт-командора галактики, а также выведал несколько секретных планов признанной законодательницы трендов в области аксессуаров. Интервью с Алисой ищите на странице 13». Лани зачарованно смотрела на улыбающуюся Алису. Какая она классная, вариативная, самая красивая девушка, самый лучший пилот, самый опытный эксперт боевой тактики, самый модный дизайнер аксессуаров, жена великого древнего, спасшего человечество. Она одна из тех, кто основал Содружество. Алиса просто супер. Столько достоинств в одном человеке. Кстати, о достоинствах. Алиса всегда умеет их подчеркнуть. Лани улыбнулась. Рил остался ею доволен, в ближайшее время она станет полноправным боевым пилотом. Так что надо заранее обдумать персональный дизайн личного обмундирования и снаряжения. После первого же сбитого пука она сразу же закажет себе полный комплект. И, пожалуй, гражданский гардероб не помешает обновить. На всякий случай. Лани зашла в подошедший лифт и коснулась сенсора, отправляя кабину в жилые уровни. Все-таки устала она ужасно. Ужин отменяется, срочно в душ и спать. С утра надо встать пораньше, чтобы как следует обдумать полный список обновлений. У Алисы в сети есть эскизы всех ее нарядов, в том числе и боевых. Завтра же надо будет присмотреть все, пригодится для смены имиджа. Лани мстительно хихикнула, представив, какие глаза будут у рыжих. Пора объявить войну. Глава 6. Прогулка. Чебурашка серой молнии сорвался с плеча, и серая пластина летучей мыши мгновенно исчезла в грязном небе подернутым рваными облаками. Низкая облачность традиционно нависала над входом в Росс. Спустя секунду оттуда пришел образ. Смесь буйного восторга от нахождения в бескрайних просторах, наслаждение безудержной скоростью свободного полета и удивление произошедшими переменами. 13-й мысленно согласился с серым другом. Мир становился чище, и чем меньше времени оставалось до завершения процесса, тем сильнее ощущалось изменение. Он остановился и поднял голову, смотря в землистое небо. Высокая концентрация фагобактерий частично препятствует проникновению солнечных лучей. Серебряков-младший остановился рядом и тоже посмотрел в небо. Створ внешнего шлюза рос с тихим шелестом, закрылся за их спинами. В действительности же небо уже практически полностью очищено, завершено 93% работы. Я помню, Андрей. Штаммы поглощают солнечную энергию, кивнул 13-й. Поэтому на планете не хватает света. Так кажется. Все верно, ученый с готовностью подхватил любимую тему. На эту мысль меня натолкнул ваш друг Чебурашка. Именно благодаря такому свойству фагобактерий нам удалось запустить биологическую цепную реакцию. На сегодняшний день мы оперируем 47 671 штаммом. И это не считая биофагов, которые работают в водной среде. Долго еще все это будет длиться? 13-й поспешил взять разговор в свои руки. Было общеизвестно, что на тему разнообразия и уникальности штаммов Серебряков-младший мог распространяться часами. Сложно сказать точно, пожал плечами ученый. Если удастся сохранить существующую динамику, то лет 5. Воздух и вода уже практически чисты, несколько сложнее дело обстоит с почвой. Верхние слои уже очищены, но для полного завершения следует подвергать процедуре всю земную поверхность на глубину до 20 000 метров. Уходя глубоко под слои залегания грунтовых вод, в том числе находящихся в парообразном состоянии. Чем больше глубина, тем медленнее работают фагобактерии, ведь солнечную энергию приходится заменять тепловой. До тех пор мы не можем понижать концентрацию штаммов, поэтому я полагаю, что реальные сроки завершения очистки лет 10. С другой стороны, мы ежедневно совершенствуем биофаги, поэтому сроки должны уменьшиться. Особенно хорошо этот процесс идет последние 4 года с тех пор, как к нам присоединились наши дельфийские коллеги. Их помощь в очистке водных массивов поистину неоценима. Так уж и неоценимо, улыбнулся 13-й. Мы передали им благодарность за это 300 миллионов тонн песка. Ученый сдал короткий смешок. Удобно ли? Удобно, не правда ли? Их биоинженеры потребляют кремний в немысленных объемах. У нас 79 суши на планете. И у нас 7/9 суши на планете. Одна большая пустыня. 13-й согласно кивнул. Да, это действительно была большой удачей для засыпанной песком планеты, пытающейся восстать из мертвых. По мере того, как радиации загрязнения отступали под неуклонным натиском биофагов, все острее вставала другая проблема. Как жить на Земле, превратившейся в одну большую Сахару? Ядерный кошмар поглотил огромную часть воды Мирового океана и полностью уничтожил всякую жизнь и растительность на целых континентах. За 2000 лет резко потеплевшего климата полярные шапки растаяли, восстановив водные запасы, но безжизненная почва мертвых континентов давно уже утонула под бесконечной толщей песков. И лишь небольшая часть земель северного полушария превратилась в непроходимые ядовитые радиоактивные болота, стремительно гибнущие сейчас под воздействием фагобактерий. Ученые спешно пытались решить проблему сохранения от песчаного нашествия хотя бы этой части почвы. Но положение дел оставалось плачевным. Оставалось остановить наступление песка в условиях постоянных ураганов, развивающих на бесконечных просторах голой планеты поистине фантастической скоростью, не представлялось скоро осуществимым. Уже рассматривались варианты использования мощных энергокуполов, которые позволили бы защитить оставшиеся на месте болот почвенные территории до уверенного закрепления на них новой растительности. Затем орошение, расширение силовых границ, очистка от песка, снова ожидания и так далее до полной победы над песком. Предварительные расчеты отводили на полное озеленение планеты от 300 до 500 лет, плюс огромные затраты энергии, что представлялось крайне маловероятно в условиях ведения затяжной войны. В этой ситуации союз с Дельфийской империей был прямо-таки эпохальным событием. Кто бы вообще мог предположить, что практически все продукты биоиндустрии Дельфи для своей жизнедеятельности и так или иначе требуют простой земной песок. В лучшем варианте объяснения положения дела они требовали кремния, но смысла этого не меняло. Империя выразила готовность приобретать у Содружества песок на очень выгодных условиях в неограниченных количествах. Это в корне меняло весь подход к восстановлению планеты. Решением Совета глав из представителей научных и финансовых экономических структур был создан департамент кремниевых поставок, отдельный орган, призванный заниматься вопросами продажи песка Дельфийской империи. Быстро получивший в народе название «Департамент песка». Его главой был назначен академик Крато, уже являвшийся руководителем отдела археологии при Академии наук Содружества. Именно Крато высказал предложение совместить археологические раскопки с поточной добычей экспортного песка и тем самым убить двух зайцев. Предложение было одобрено советом и вскоре принесло свои первые плоды. Работа на Земле оказалась очень популярной в Содружестве, несмотря на довольно непростую адаптацию к земной силе тяжести, трудно воспринимающейся уроженцами космических станций, рожденными выросшими в условиях пониженной гравитации. После разгрома корпорации и создания Содружества бум древнего мира достиг прямо-таки небывалых высот. Мало того, что человечество за каких-то пару лет в основном перешло на русский язык, небольшой информационный портал Russia.ru, созданный Серебряковым-младшим, глобальной сети для ознакомления граждан Содружества со своей настоящей историей, превратился в крупнейший информационный ресурс. Идея возрождения Земли была полностью поддержана общественностью. Археология вновь обрела популярность, так же как продукция немногих промышленных брендов, ведущих свою историю еще со времени эпохи древних. На максимальный всплеск интереса к прошлому Земли произошел с началом колонизации Радуги. Расположенная всего в 4 с небольшими световых годах от Солнца, ближайшая к колыбели человечества звездная система Альфа-Центрава имела на своей орбите молодую кислородную планету. Теплый тропический рай был почти близнецом Земли и быстро получил от своих первых колонистов имя Радуга. Только увидев воочию, что же такое настоящая живая планета, человечество полностью осознало истинные масштабы катастрофы, произошедшей на Земле 2000 лет назад. С тех пор идея возрождения материнской планеты прочно завладела умами. Академии наук даже пришлось разработать и ввести в образовательную систему специальность эколога, немедленно получившую небывалую популярность. Первые выпускники пробных факультетов уже работали на Радуге, на которую численный состав населения колонии за 4 года возрос с 50 миллионов первого волны заселения до почти 2 миллиардов человек. Глава Академии наук любил повторять, что к моменту окончания процедуры очистки Земли вторая стадия возрождения планеты – озеленение – будет как минимум на 70% укомплектована необходимым персоналом. Да, работа у них будет непочатый край. 13-й посмотрел на простирающиеся вокруг гнилые листые топи, выходящие за горизонт. Как хочется когда-нибудь все же видеть здесь густые леса, подпирающие лазурное небо своими многометровыми верхушками, как когда-то, очень давно, в другой жизни, где на этом самом месте величественно шелестели под дуновением летнего ветерка бескрайние моря зелени, прячущие под своим покровами ни на секунду не замирающую жизнь. Он вспомнил, в каком восторге бывал мышонок каждый раз, когда они по различным делам прилетали на Радугу. Видимо, эмоциональный отпечаток с воспоминания о Радуге получился довольно сильным, потому что спустя секунду высоко в небе над головой мелькнул знакомый серый прочерк. Тот же пришел образ. Чебурашка интересовался, успеет ли он доволен-то на Радугу навестить свою стаю. 13-й улыбнулся. «Успеешь», — успокоил он. «Руга. Скоро Земля будет не хуже, даже еще лучше». Мышонок удивленно пискнул откуда-то из облаков и, взяв стремительное ускорение, пропал в небесах. «Ты уверен, что хочешь пойти с нами?» 13-й посмотрел на Серебрякова-младшего. В последнее время тот заметно сдал, цвет лица стал болезненным. Все чаще случались приступы головной боли. «Может, останешься?» Молодой ученый отрицательно покачал головой. «Нет, я прыгаю с вами. Мне будет полезно немного прогуляться, ученый улыбнулся. За 2000 лет я насиделся в закрытых пространствах. 13-й неторопливо смотрелся вокруг, взглядываясь до боли знакомый пейзаж. Почему-то вспомнилась та практически непроницаемая для света ночь, густо пронизанная радиоактивным снегопадом и жесткими излучениями, когда он впервые оказался на этом месте. Тогда пошли. Две человеческие фигуры не спеша двинулись прочь от небольшой скалы, скрывающей вход в шлюз самого большого подземного убежища планеты, изменившего ее историю. «Если станет нехорошо, скажи». «Разумеется», — согласился Серебряков-младший. «Но думаю, все будет в порядке. Я всю ночь провел в регенераторе, готовясь к нашей прогулке». «Ты специально это сделал?» — удивился 13-й. «Но, разумеется», — всплеснул руками ученый. «Как я мог пропустить такое зрелище, визит в колонию наших маленьких серых друзей?» «Да они же те под самым боком», — озадаченно произнес воин. «Ты можешь ходить туда хоть 2 раза в день. Бери ребята из охраны и прогуливайся, сколько влезет». «К сожалению, много не влезет», — расстроенно покачал головой Серебряков-младший. «Как говорили древние, живущие в лесу, деревьев не замечают. Объем работы, постоянно требующий пристального внимания, настолько велик, что мне еще ни разу не удавалось реализовать планы прогулки до колонии летучих мышей, которые я составляю с завидной регулярностью». Он снова улыбнулся. «Так что я с вами, даже не отговаривайте». 13-й кивнул. «Надо будет отдать приказ спецназу, охраняющему рост, периодически вытаскивать младшего Серебрякова на такие прогулки. Все равно, патрулирование мышиной колонии осуществляется 2 раза в сутки. Он вел такой порядок после нападения на колонию. А это значит сказать, кого от кого охраняет, было сложно. С одной стороны, мыши могли обитать в очень широком диапазоне внешних условий, так как функцию дыхательной системы в их организме играла система энергопотребления. В этом плане ученые сравнивали летучую мышь со своеобразным аккумулятором, способным питаться от любой энергии, вошедшей в контакт с поверхностью мышиного тела. С другой же стороны, естественной средой обитания для колонии был очень высокий радиационный фон. Только в этих условиях мыши могли успешно размножаться и выращивать потомство. Кроме того, для роста и выполнения микроэлементов, использующихся для синтеза боевой кислоты, им требовалась пища с высоким содержанием кислоты и их производных. Поэтому очень скоро стало ясно, что если не сохранить мышам их естественную среду обитания, колония обречена на вырождение. Нерешенной загадкой пока оставалась и строго ограниченная предельная численность колонии. Достигнув определенного максимума населения, мыши переставали размножаться, и чем это было обусловлено, выяснить пока не удалось. Небольшая группа ученых аналитического центра, выделенная для работы с мышиной колонией, занималась изучением этих и многих других аспектов, связанных с неожиданно открытым на планете новым разумом. Первоначально не возникало никаких трудностей. Серебряков-младший запланировал установку энергокупола, накрывающего колонии с прилегающей к ней территориями, чтобы сохранить всю схему биогеоценоза, в которую входила мышиная колония. Автоматика купола была выполнена специально под эту задачу и могла обеспечить кратковременное открытие выходного коридора соразмерного мышиным габаритом. Сигнал на вход-выход должен был подаваться самими мышами, уровень интеллекта которых позволял им достаточно легко вникать в подобные процедуры. Исследовательская группа ежедневно посещала колонии и проводила научную работу, постепенно налаживая отношения с отдельными особями. Высокая любознательность и жажда познания, свойственные мышам, на первых порах серьезно облегчили контакт. Это позволяло надеяться на повторение в будущем симбиоза человека с летучей мышью. Простая инъекция крови чебурашки у обычного человека не давала результата. Бактерии практически мгновенно гибли, даже не совершая попыток симбиоза. Серебряков-младший пришел к выводу, что предрасположенность бактерий к симбиозу с организмом, отличным от мыши-носителя, напрямую зависит от сигнала мозга доноров. Иными словами, бактерии были способны на симбиоз только в том случае, если в этом была заинтересована отдающая свою кровь летучая мышь. И хотя повторение случаев симбиоза мыши с человеком до сих пор повторить не удалось, некоторые молодые особи колонии уже явно выделяли отдельных ученых групп, демонстрируя им явное дружелюбие. Они позволяли сканировать себя различными оборудованиями, с удовольствием посещали РОС, где добровольно оставались для наблюдения до 3-5 часов. Следующим шагом планировалось привлечь мышей к сотрудничеству в биохимических исследованиях. Особенно большими надежды ученые возлагали на получение согласия мышей на забор анализов крови. Изучение бактерий-симбионтов обещало огромный прорыв в науке, но пока что образцы крови давал только чебурашка, и дело это крайне неохотно. Нарушать баланс симбионтов противоречило его инстинкту самосохранения, и образцы крови поступали в распоряжение исследовательских лабораторий редко и в крайне малых количествах. Со временем исследовательская группа рассчитывала убедить дружественно настроенных особей в необходимости сотрудничества, и эта проблема была близка к решению. Однако все испортило обычное людское скотство. Группа граждан под руководством одного из сотрудников Марсианского университета генетики основала общественную организацию «Совершенство», заявляющая о необходимости обеспечения людей бактериями-симбионтами. Поначалу небольшое это течение неожиданно получило серьезную популярность среди неработающей молодежи. Организация требовала совета скорейшего симбиоза и обвиняла 13-го в узурпировании бессмертия, в умышленном противодействии эволюции и прочее. Выступление представителей Академии науки лично Серебрякова-младшего о невозможности принудительного симбиоза, подкрепленные подробными результатами экспериментов, не возымели эффекта. И совершенство объявило это заявление лживыми, а факты сфальсифицированными. Она потребовала организации колонии летучих мышей принудительного донорства. Когда на одной из пресс-конференций журналиста просили 13-го задать Чебурашке вопрос, что он думает по этому поводу, Алекс не сразу мог озвучить ответ друга. В конце концов, Алекс ответил, что наиболее близкой интерпретацией мышиного мнения будет вращательное движение указательного пальца у виска. Все посмеялись и о вопросе забыли. Как оказалось впоследствии, зря. Группа активистов совершенства на тайно собранные членские взносы снарядила экспедицию к мышиной колонии. Транспортный корабль приземлился непосредственно возле нее, и два десятка человек расставили силовые ловушки, оборудованные устройствами теплового нагрева в качестве приманки. После включения нагрева несколько сотен летучих мышей, привыкших к дружелюбию людей, очень быстро заполнили ловушки. В этот момент были включены силовые поля, и мыши оказались в западне. Как впоследствии выяснилось из показаний арестованных участников совершенства, организация планировала сделать всем своим членам приливание мышиной крови с целью прививания бактерий-симбионтов. Нападающие не учли тот факт, что мышиная колония является одним большим коллективным резонатором. Едва ловушки захлопнулись, нападающие обнаружили свои истинные намерения. Колония мгновенно оценила степень опасности и атаковала нападающих. Так что осталось от преступников, не сразу удалось опознать, как человеческие останки. Колония была отцеплена спецназом до выяснения обстоятельств. 13-1 вошел в колонию для деактивации ловушек, но мыши больше не проявляли агрессии. Запись с орбиты быстро ставила все на свои места. Совершенство распустили, его членов наказали непродолжительными общественными работами. Совет выпустил закон, официально признающий летучих мышей разумной формой жизни, вследствие чего они попадали под защиту действующих законов. Общественное возмущение, вызванное действием совершенства, со временем улеглось, но вот научные исследования зашли в тупик. Мыши больше не шли на контакт. Они по-прежнему не проявляли агрессии и тепло реагировали на старых знакомых, но со всеми остальными людьми соблюдали абсолютный нейтралитет. Исследование пришлось приостановить. С тех пор зона колонии была объявлена тщательно охраняемым военным объектом и дважды в день патрулировалась спецназом. 13-й специально ввел по большому счету бесполезное патрулирование с обязательным разжиганием костра, рассчитывая на со временем восстановить доверие мышей к людям. Так пусть парни берут Серебрякова-младшего с собой. Ему будет полезно развеяться, к тому же о его безопасности беспокоиться не приходилось. За охрану всех государственных объектов отвечал 4-й. Уже он-то будет только рад присмотреть за сынишкой. Главное только запретить заботливому папаше использовать для прогулок небольшую боевую технику, вроде крейсера или авианосца. Из облаков снова вынырнула серая пластинка, и на нее уловимой глазу скорости промчалась над головой. Вслед за ней пришел образ. Вид с высоты мышиного полета на две маленькие человеческие фигурки, черную и серебристую, медленно идущие по ровному пустынному плату, засыпанную плотным слоем пепла и пыли, под действием фагобактерий, сменившего свой оттенок с грязного серой на черный. Вдали на севере быстро двигалось несколько точек. 13-й посмотрел в указанном направлении, автоматика бронекомбинезона мгновенно отрегулировала картинку. По поверхности непроходимой зарости болотных хлябей, грациозно взмывая воздух на каждом прыжке, стремительно неслась стая медведей со старым знакомцем в главе. Шрам от удара плазменного пистолета почти зарос густой шерстью, но еще был вполне узнаваем. Вслед за живой 20-тонной горой мышц неуклюже семенили трое медвежат. Шествие замыкала медведица, бдительно оглядывающая окрестности. На земле стоял конец лета, и детеныши уже неплохо подросли. В мышиной колонии тоже прибавилось молодежи. При приближении людей стая взялась в воздух, приветствуя старых друзей, и 13-й плеснул на землю ревущий огнем струю напалма, сжигая оставшийся уже обязательным ритуалом костер. Маленькие серые колобки немедленно сгрудились вокруг огня, и два человека некоторое время стояли молча, наблюдая за греющейся стаей. Где-то там, среди тесно сомкнувшихся родителей, родичей, делился теплом и впечатлениями Чебурашка. «Господин командующий, срочный вызов из генерального штаба. Особая частота защищенной линии связи ожила голосом оперативного дежурного». «Вводите». «Приветствую, командир». На лицевом щитке бронкомбинезона возникло маленькое изображение Виталия Тихонова. «У нас тут странная ситуация. Системы дальнего обнаружения засекли идущий в гиперпространство флот Инсов. Точка назначения системы Сириуса. Союзники уже подтвердили полученные нами данные. Имперский штаб прогнозирует выход вражеского флота из гипера через 6 часов 40 минут. Они запрашивают, не нужна ли нам помощь, ведь наш ударный флот не успевает. Я знаю, спокойно порвал его 13-й, а сам привел его к Марсу. В чем странная ситуация? Именно в этом. Тихонов отправил ему пакет данных, его изображение сменилось столбцами цифр. Смотри. Пауки идут на полном ходу, видимо, знают, что основные наши силы далеко, и хотят успеть нанести удар до их подхода. Но максимальная гиперскорость существует, существенно демаскирует движущийся флот, плюс облегчает задачу по идентификации, они прекрасно об этом знают. Судя по полученным данным, силы атакующих не так уж и велики, что меня и смущает. Если они хотят ударить по Сириусу до нашего подхода, то почему атакующая группа лишь на 60% превосходит наш флот, охраняющий систему? Ведь Сириус может продержаться до подхода либо союзников, либо ударной группы. Почему пауки не отправили серьезные силы? Или у них разведка сплоховала? Может, они рассчитывают встретить гораздо более слабое сопротивление? Думается мне, что они рассчитывают встретить именно такое сопротивление, задумчиво ответил 13-й. А действительно серьезный флот на максимальной скорости не пошлешь. Это будет такое возмущение в гипере, что Дельфи наверняка его засекут еще в момент старта, и у нас будет времени подготовиться к встрече. Так что тут все ясно. Не понял задачи, но нахмурился Тихонов. Что все это означает? Это означает, что пауки внезапно поумнели. 13-е мгновение молчал. Или им кто-то помог поумнеть. Он усмехнулся, глядя куда-то вдаль, погрузившись в свои мысли. Виталий терпеливо ждал. Очень интересно, наконец, произнес командующий. И все же я не понимаю, качнул головой Тихонов. Что предпримем? Свяжись с Дельфи по особому каналу, попроси обязательно выслать помощь, неважно в каком размере, может даже в минимальном, но обязательно на полном ходу. На этом заостри их внимание особо. Далее, ударные группировки 9-му, 10-му и 12-му флотами боевая тревога, красный сигнал. Всему остальному составу вооруженных сил боевая тревога, оранжевый сигнал. Русский будет во главе группировки через 2 часа, действуй. Принял тебя. Тихонов отсылитовал кивком головы и отключился. 13-й посмотрел на закрывшую землю вокруг огня ковер из маленьких мохнатых колобков. Отличить среди них Чебурашку было столь же возможно, как самому превратиться в такой же серый шарик. «Извини, дружище, сегодня задержаться здесь подольше не получится. Нам пора». Мышонок прислал понимающий образ, и откуда-то из скопления деловито греющихся колобков взмыла в воздух серая тряпка, быстро распрямляясь в ровную, как поверхность стекла, пластину. «Андрей, но нам надо срочно возвращаться». 13-й обернулся к ученому. Серебряков-младший вздохнул. «Содружество, как всегда, в опасности», — риторически изрек он и нехотя отвернулся от стаи летучих мышей. «У нас есть время дойти до... На нас есть время дойти назад пешком, или за нами прилетят прямо сюда?» «Время есть, сами доберемся». Они пошли обратно. «Даже более того, слишком сильно торопиться сейчас не стоит». «Вот как», — заинтересовался ученый, — «вы задумали очередную блестящую военную хитрость из тех, что приводит в такой восторг наших союзников?» «Посмотрим», — уклончиво ответил 13-й. «Но ситуация впрямь развивается нестандартно». «Действительно, тут есть о чем задуматься. Секретная операция, предложенная принцем ОЭ, судя по всему, была выгодна содружеству намного больше, чем могло показаться на первый взгляд». Империя подозревала, что инсекторат имеет где-то внутри ее территориального пространства секретную базу, осуществляющую прослушивание дельфийских коммуникационных связей. Но 13-й считал, что с этой проблемой не все так просто. Похоже, база, если она и была, располагала гораздо более серьезными мощностями. Сейчас его подозрения либо будут опровергнуты ценой дополнительных жертв, либо получат подтверждение, и жертвы будут минимальны. Однако во втором случае глобальные последствия будут намного страшнее, чем просто гибель в сражении некоторого количества сил флота. Но как бы то ни было, предупрежден, значит вооружен. Решение принято, механизм осуществления плана уже запущен. Все операции производятся в строжайшем секрете, содержание отдельных частей посвящены только командиры флотов и эскадр, полной картины не знает никто. Если подозрение Дельфи оправдается, и полкам действительно удается прослушивать любую связь, то такой высокий уровень секретности – единственный способ предотвратить надвигающуюся угрозу. Через 6,5 часов флот из сектората выйдет из гипера в системе сервиса, за 1,5 часа до этого флот Содружества войдет в прыжок в Солнечной системе. К моменту выхода флота из гипера все решится. Система связи выдала экстренный вызов Совета Глав, сменившийся взволнованное изображение Александра. «Алекс, гештаб только что оповестил членов Совета о надвигающейся на систему сервиса атаки инсектората. Его голос едва уловимо дрожал. Дим был не на шутку встревожен. Нам сообщили, что сил в системе недостаточно для отражения нападения. Основная их часть покинула систему вчера. Это сделано по моему приказу, Дим, спокойно ответил командующий. Так надо. Я ни в коей мере не подвергаю сомнению ваш талант полководца. Александр все еще волновался, но было заметно, что первая, самая деструктивная волна паники уже прошла. Но мы не можем оставить под угрозу находку. Вы же понимаете, Алекс, вы уверены, что мы не совершаем ошибку? Находка. Четвертая планета системы Сириуса, маленький кислородный мир, холодный и покрытый многокилометровым слоем вечных льдов, стала второй колонией Содружества за пределами Солнечной системы после Радуги. Не самое гостеприимное место. Жизнь на находке была возможна лишь в узкой экваториальной зоне, где стояло вечное лето от плюс 10 до плюс 15 градусов по Цельсию. Просто невозможная жара по меркам этой планеты. Во всех остальных частях находки температура колебалась от минус 60 на основной части планеты до минус 110 на полюсах. Сопоставимые с марсианской гравитацией, холодные ветра, ледяные океаны, не замерзающие лишь на экваторе, скудной растительности и еще более скудный животный мир – вот и все, что мог похвастать, чем мог похвастать этот маленький продрогший шарик. За исключением одной детали – на находке был обнаружен гефтоний. Это и не просто обнаружено, его запасы были огромны. В южном полушарии под толщей льда глубиной в несколько километров гефтоний залегал повсюду. И если бы не эти ледяные километры, его можно было бы добывать открытым способом. Ученые пришли к выводу, что 2 миллиона лет назад планета подверглась жесточайшей бомбардировке, оказавшись на пути у исполинского метеоритного потока, пришедшего откуда-то из центра галактики. Именно он либо принес с собой гефтоний, либо создал условия для его возникновения, а заодно и практически уничтожил на планете все живое, изменив ее орбиту и угол наклона оси и превратил находку в обледеневшее царство льда и снега. Некоторые даже высказывали предположение, что на галактике к тому моменту могла сформироваться разумная форма жизни, так как находка до встречи с метеоритным потоком являлась планетой земного типа. Но ответить на этот вопрос могла дать только специализированная археологическая программа, на которой в данный момент не было ни сил, ни средств, ни времени. Но вот на разработку гефтония силы были. Надежды на обнаружение гефтония на Марсе не оправдались. А лунные шахты рано или поздно исчерпают свои запасы, поэтому геологические партии в поисках новых месторождений обшаривали каждую планету и каждый астероид, до которого только могли дотянуться. Но гефтоний не был тем элементом, что легко находился на каждом болтающемся в космосе куске камня. В системе Альфа Центавра так и не было обнаружено даже следов гефтония. Во всей Солнечной системе он был только на обратной стороне Луны и нигде больше. Поэтому открытие больших запасов этого ресурса, наиболее ценного из всех известных, стало поистине удачной находкой, что и определило название планеты. Естественно, что Содружество возлагало на нее огромные надежды и не могло допустить потери этого мира. 41 шахта и более 3 миллионов шахтеров, многие из них семьями, плюс 800 тысяч обслуживающего персонала уже 1,5 года работали на находке. Содружество всегда держало на ее орбите усиленные боевые соединения, и не зря. Приблизительно полгода назад инсектората стало известно об истинной ценности находки, и бои в системе Сириуса стали чуть ли не обыденным явлением. Однако такого ослабления обороны системы, как сейчас, Содружество не допускало ни разу со времен развертывания на дальней орбите Сириуса 4-го эшелона защиты. Опасения любого члена Совета Глав были вполне понятны. «Уверен, Дим, 13-й был все так же спокоен. Я знаю, что делаю. Так действительно надо. Мы сильно рискуем, но в любом случае помощь к находке придет. Планету мы не потеряем. Но если мы не рискнем, могут погибнуть многие миллионы наших людей». Александр нахмурился. «Я не вполне понимаю, о чем идет речь, хотя догадываюсь, что это связано с империей секретной операции, о которой вы не рассказывали даже Совету Глав». Он немного посмотрел, помолчал и добавил. Это вызвало немало обид, хотя лично я в таком вопросе разделяю вашу точку зрения. Не имеет смысла увеличивать число посвященных в детали чрезвычайно важной боевой операции, тем более за счет тех, кто мало что понимает в военном деле. Я надеюсь, по завершении намеченного мероприятия Генштаб посвятит совет в детали. 13-й кивнул. Разумеется, Дим. Вы же знаете наши принципы. Подробный отчет об операции будет разобран на совете после ее завершения. Пока же необходимо сохранить максимально возможный режим секретности. Наши союзники подозревают существование канала утечки информации, и я все больше согласен с ними, особенно в свете поступивших изменений. Александр внимательно посмотрел командующему в глаза. Видимо, в твердом и уверенном взгляде воина он нашел то, что искал. Его напряжение ощутимо спало. Что ж, Алекс, вы меня, конечно, не успокоили, но надежду на благополучный исход и внушили. И сейчас мне необходимо проделать то же самое в обращении к Содружеству. Глобальная сеть кипит с той самой минуты, когда стало известно про угрозу, нависшую над находкой. Люди переживают, многих там работают близкие, и все прекрасно понимают, что значит находка для Содружества. Александр мгновение молчал и, прежде чем отключиться, добавил. Удачи, командующий. Удачи, Дим. Глава 7. Надеяться на лучшее. «Алиска, платье супер! Кто шил?» Мэг придирчиво изучала обложку Космо, развернув голограмму на максимальный размер, отчего та стала занимать чуть ли не половину кабинета. Эскиз мой сама набросала еще на прошлой неделе, когда сидели в засаде у Эпсилона Эридана. Алиса пожала плечиками. Четверо суток безделия и абсолютного радиомолчания. Свободного времени было слишком много. Надо же было чем-то занять себя в перерывах между... Она подмигнула подруге. «Обсуждениями политической ситуации», — Мэг улыбнулась. «Бедняжка Алекс», — произнесла она соболезнующим тоном. «Представляю, как ему досталось. Ты ведь наверняка часто переспрашивала?» Она сделала серьезное лицо. «Я бы, например, с первого раза ничего не поняла». «И не говори», — закивала Алиса. «Эта политика такая сложная штука. Приходилось заниматься ею очень серьезно». Подруги обменялись понимающими взглядами и одновременно прыснули со смеха. Пока мужчины слонялись по поверхности, они сидели в кабинете руководителя информационно-исторического портала Russia.ru, которым, собственно, и являлась МЭК. Крупнейший сетевой ресурс Содружества начинался 10 лет назад на единственном сервере, расположенном в этом самом помещении. Тогда Серебряков-младший в компании с профессором Крато загорелись идеей познакомить человечество с его историей, практически утерянной за многие сотни лет, прошедшей со дня Великой катастрофы. К тому же историческая правда о событиях последних эпох была отредактирована историками президента Арториуса Аугуста до неузнаваемости, и стало ясно, что ситуация требует решительных действий. Но Содружество вступило в контакт с чужими, оказалось втянутым в многовековую войну, и у Совета Глав хватало гораздо больше насущных проблем. И в первую очередь это касалось скорейшего создания многочисленной боеспособной армии. Поэтому после недолгих размышлений Серебряков-младший, профессор Крата, взялись решать исторические проблемы, так сказать, на общественных началах, начав создание совсем маленького портала. Виртуальный ученый выделил под проект небольшую накопительную емкость из числа серверов научного отдела РОСА. Он дал крохотному ресурсу сетевое имя Russia.ru. В памяти крупнейшей в России социальной сети www.russia.ru. И начинание стартовало. Поначалу на портале выкладывались короткие исторические справки и очень обобщенно давались хронологии истории мира от эпох, предшествующих эпохе древних до наших дней. Здесь же можно было недорого приобрести гипнограмму по русскому языку. Однако Russia.ru практически мгновенно приобрела небывалую популярность. Подобных результатов не ожидал никто, и ресурс пришлось срочно расширять. Вскоре на портале помимо подробнейшего исторического канала появился экологический, затем информационный, сразу же получивший высшие рейтинги, потом военный, дипломатический, и, наконец, было принято решение официально канал Совета Глав также разместить на Russia.ru. Ставший крупнейшим и известнейшим сетевым ресурсом Содружества, проект полностью получил в свое распоряжение весь научный уровень РОСА, заново переоснащенный новейшим современным оборудованием. Помимо всего прочего, это решение Совета было выгодно и в стратегическом смысле. Переоборудованный РОС по-прежнему оставался самой защищенной подземной базой человечества. И именно сюда Содружество сдублировало свои основные органы управления. Старший Серебряков, возглавивший службу охраны приоритетных объектов Содружества, подошел к вопросу безопасности РОСА с профессиональной тщательностью. Убежище укомплектовали тройной системой энергокуполов повышенной мощности последнего поколения, аварийными автономными защитными системами и новыми комплексами ближнего и дальнего обнаружения, изготовленными по технологии Дельфи. А на геостационарной орбите всегда дежурила боевая эскадра прикрытия. Но древний бункер неусыпно охранялся не только из космоса. Детище 13-го войска специального назначения имели в РОСе свою основную базу и учебный центр. И именно в РОС Серебряков-младший принес органы контроля за очищением планеты и свой ставший уже легендарным аналитический центр, альма-матер наиболее передовых научных разработок Содружества. Заброшенное убежище, считавшее мифическим, более 17 веков вновь, как когда-то давно, представляло собой передовой центр человеческой мысли, огромный научный комплекс с многотысячным персоналом высших квалификаций, подвергнутым глобальной модернизации по последнему слову техники людей и Дельфи. Для постоянно присутствующей в бункере группы ученых империя был специально оборудован отдельный подуровень, тут же получивший в среде персонала имя «Аквариум». С тех пор в деловой суете коридоров стало обычным явлением видеть кого-то из Дельфи, спешащего по делам. Алиса вспомнила, как впервые увидела дельфийский скафандр, предназначенный для перемещения по суше. Больше всего он напоминал смесь водолазного снаряжения, аквариума и механического транспортера, и пройти мимо совсем не удивившись было невозможно. Однако вскоре для нее это стало вполне обыденным зрелищем, абсолютно рядовым и ежеминутным кипением деловой суеты. Рос, не замирая ни на миг, привычно работая в 4 смены, и царящие в отдельном кабинете МЭК тишина и спокойствие были редкими исключениями из обычного графика. «Надолго к нам?» — МЭК наконец оставил журнал в покое. «Точно не знаю», — Алиса сделала извиняющий жест. «Вообще, Алекс очень хотел навестить Андрея, и Чебурашка давно не был дома. Планировали на пару дней», — она безнадежно махнула рукой. «Но ты же знаешь, все может измениться в любую минуту. Война». Мэг сочувствующе покачала головой. «Понимаю». «Ничего не поделаешь», — она вздохнула. «Война, которой не видно ни конца, ни края. Ты молодец, Алиска. Ты всегда была сильной». Мэг посмотрела на Алису. «Не боишься потерять его? Он всегда так рискует. Тебе не страшно?» «Знаешь, мы почти всегда вместе. Русский давно уже стал нашим домом. Если вдруг, если что-то случится, то я буду с ним до конца, что бы это ни означало. Когда он со мной, я ничего не боюсь, даже смерти». Алиса замолчала и закрыла глаза. «Я очень его люблю. Он — это даже больше, чем все, что у меня есть. Он для меня вся жизнь». Она немного сжала губы, словно от боли, и перевела взгляд на подругу. «Но иногда Алекс уходит на спецоперации со своими мальчишками. Какой-нибудь наземный штурм или захват потерявшего тягу корабля чужих. И вот тогда мне становится страшно. Просто безумно страшно. Я не хочу и не могу даже представить, что со мной произойдет, если он оттуда не вернется. Мне это не пережить». Алиса замолчала. Мэг опустила глаза, уперев взор в пол, и некоторое время в кабинете стояла полная тишина. «Мне тоже страшно», — еле слышно произнесла Мэг. «Я очень боюсь». «Как он?» — Алиса подошла к подруге, взяла ее за руку. «Плохо», — тихо выдохнула Мэг. «И состояние ухудшается каждую неделю. Он буквально тает у меня на глазах. Но я не перестаю надеяться на лучшее». Она попыталась улыбнуться Алисе. Улыбка вышла грустной, по щеке одиноко скатилась маленькая слезинка. Мэг и младший Серебряков познакомились на второй месяц после ее освобождения из-за стенков корпорации. Все сложилось случайно. В РОСе вышла из строя система починки ремонтных роботов, да и самих роботов, предельно устаревших и изношенных, но при этом еще годных к эксплуатации почти не осталось. В те дни доверенных лиц остро не хватало. Полным ходом шла подготовка к операции по освобождению кольца Венеры, и Алиса была на расхват. Надо было что-то срочно делать, и 13-й по ее совету приказал отправить в РОС МЭК. Алиса выкроила час, чтобы отвезти подругу в бункер. Времени было в обрез, поэтому на МЭК надели скафандр и просто высадили ее у внешнего входного шлюза в РОСе. Алиса со словами «разберешься, там нет ничего сложного, Андрей Андреевич очень милый, он все объяснит». Ободряюще улыбнулась подруге и на резком ускорении свечой ушла в небо, стремясь сэкономить время. МЭК обалдела, потопталась на месте, с ужасом озираясь по сторонам. Остаться одной без транспортных средств и защитных куполов посреди смертельно ядовитой, отравленной планеты, населенной жуткими кровожадными мутантами, такое ей не снилось даже в страшных снах. 10 секунд до открытия шлюза показались ей тогда 10 часами томительного, полного страха ожидания. Едва створ шлюза начал открываться, как Мэг уже была внутри шлюзовой камеры, решив не дожидаться полного открытия дверей. А потом она услышала веселый голос Серебрякова-младшего и через несколько минут уже чувствовала себя в его компании даже лучше, чем дома. 2 недели ремонтных работ, прошедшие формально в полном одиночестве, Мэг ощущала себя во много крат комфортнее, чем дома, в своей небольшой квартирке на Марсе. Как-то вдруг оказалось, что с виртуальным ученым они понимают друг друга с полуслова, имеют множество общих тем и могут часами вести беседы, не отрываясь от работы. Когда все необходимые мероприятия были выполнены, Мэг остро почувствовала, что безумно не хочет покидать это место, и этот всегда веселый жизнерадостный голос, звучащий из мониторов системы оповещения, неожиданно ставшим для нее всем. Она попросила Алису оставить ее в убежище штатным техником. Та поговорила с 13-м. Он был не против. Серебряков-младший отзывался о профессиональных способностях Мэг более чем хорошо, а в обветшалом за 1500 тысячелетия забвения бункере работа для техника была непочатый край. В результате было принято положительное решение, и Мэг осталась в Росе. Так начались их отношения. Это была очень странная любовь, многим непонятная, и подчас непринимаемая всерьез. Знакомые подруги лишь пожимали плечами и удивленно округляли глаза, и в конце концов Мэг перестала поддерживать связь со своей, как она выражалась, прежней жизнью. Рос стал ее домом, а виртуальный ученым – смыслом жизни. Она упорно вникала во все, что было с ним связано, порой доводя себя многочисленными гипнограммами до тяжелого мозгового перенапряжения, в результате чего оказывалась в биорегенераторе медицинской лаборатории. Серебряков-младший весело поддевал Мэг различными шуточками на тему наивности ее попыток облегчить ему нагрузку, учитывая способности обычного человеческого мозга и заключенного в компьютер сознания, каждую тысячную долю секунды выполняющего бесконечные триллионы операций. Но Мэг твердо решила быть максимально полезной любимому, пусть даже он был всего лишь самым сложным во Вселенной набором цифр в сети. Поэтому, когда стартовала Russia.ru, Мэг сразу же окунулась в этот проект с головой, имея лишнюю возможность, пусть даже таким способом, оказаться еще ближе к любимому человеку. Случалось, что она не покидала Рос по 6-8 месяцев, совершенно потеряв интерес к большим городам и бурлящим в них скоросоплением людей. Из всех прежде знакомых ей людей единственным человеком, полностью одобрявшим Мэг, была Алиса. Однажды они вместе побывали на Марсе, посещали место гибели старика Эдда в годовщину его смерти. В тот день там собрались многие старые знакомые, и после церемонии была устроена встреча с бывшими сослуживцами из Mars Mining Company. Все шло нормально, пока кто-то не выразил недоумение увеличением Мэг компьютерной программы и сочувственно посоветовал ей взять отпуск и хорошо отдохнуть от тяжелого переутомления. Многие сочувственно согласились с ним. Мэг тогда болезненно поморщилась, с грустью подумав об излишней болтливости некоторых своих бывших знакомых, но так и не успела ничего возразить. Реакция Алисы шокировала всех. Она буквально взорвалась от негодования, мгновенно объяснив всем доброжелателям, что виртуальный ученый гораздо более человек, чем все здесь присутствующие вместе взятые. И что если она еще раз услышит хоть от кого-нибудь оскорбление в адрес великого древнего, она привяжет этого идиота к посадочной опоре русского и будет катать его по всей Солнечной системе. Мэг после еще долго улыбалась, вспоминая выражение лиц психоаналитиков-самоучек. Про ее любовь к младшему Серебрякову Алиса догадалась сама без всяких рассказов. Она безошибочно оценила ситуацию и всегда поддерживала подругу. Особенно радовала Мэг отношение к этому самих древних. Поначалу она очень боялась, что ее поймут как-то неправильно и просто выгонят из Роса. Но древние воспринимали ее чувства к молодому ученому как само собой разумеющееся положение дел. 13-й лишь едва заметно улыбался одними уголками губ, а старший Серебряков, который очень быстро почувствовал истинную природу отношения Мэг к сыну, прямо стал называть ее дочкой. Позже Алиса объяснила удивленную Мэг, что означает эта древняя традиция, и Мэг, в первое время очень стеснявшаяся открывшейся правды, быстро освоили в среде древних. Сам младший Серебряков никак не комментировал свое отношение к ней, всегда отшучивался, скрывая за множеством неотложных дел, но слов Мэг и не требовалось. Сердце в этих вопросах гораздо более точный инструмент, и когда совместный с Дельфи эксперимент по созданию биологического тела для виртуального ученого увенчался успехом, Мэг была самым счастливым существом во Вселенной. Увидеть своими глазами любимого человека, голос которого был единственным смыслом ее жизни на протяжении 6 последних лет, стало для Мэг абсолютным счастьем. На празднике, организованном Советом глав по случаю успешного обретения Серебряковым-младшим собственного тела, Мэг поздравляли не меньше, чем самого молодого ученого, и она имела на это полное право. Младший Серебряков сам настоял на свадьбе через несколько дней после успешного завершения эксперимента. Алиса тогда тайком ткнула подругу в бок и шепотом на ухо осведомилась, нет ли необходимости вернуть ей некий мемокристалл с одной, знаете ли, очень полезной гипнограммой. И вот теперь здоровье ученого стремительно ухудшалось. Прилагались огромные усилия, направленные на поиск способа решения этой проблемы, но все было тщетно. Совместные разработки лучших умов двух цивилизаций не давали результатов. Гибель и отторжение измененных клеток головного мозга не остановить, не замедлить не удавалось. Младший Серебряков медленно умирал, и на данный момент у Мэг не было ничего, кроме надежды на лучшее. «Держись, Мэг». Алиса опустилась на колени рядом с подругой и обняла ее. «Все будет хорошо. Все обязательно должно быть хорошо». Она ласково погладила Мэг по голове. «Андрей выкарабкается. Вот увидишь. Ученые найдут способ. Наши и Дельфи работают над этим днем и ночью. Мы с Алексом послезавтра будем на Иелату, и я увижусь с Иоа. Расспрошу ее поподробнее. Она лично занимается этим. Ты же знаешь». «Я помню. Она была здесь несколько раз», — грустно улыбнулась Мэг. «Спасибо, Алиса, ты всегда меня спасаешь, как сказочная принцесса». Она выпрямила плечи. «Со мной все в порядке, это скоро пройдет». «Вот и хорошо, а ты знаешь, как трудно нам, принцессам», — Алиса скорчила гримасу. «Постоянно приходится кого-нибудь спасать. Просто ужас, сил не напасешься». Мэг улыбнулась. «Ну, конечно, не напасешься, как же. Сил у тебя хоть отбавляй, вон, за 10 лет ты не изменилась ни на день». Она сделала нарочито завистливую интонацию. «Везет вам, вариативным. В 28 выглядеть на 18. Вы когда-нибудь вообще стареете?» Алиса хихикнула. «Никто не знает. Я самая старая вариативная из всех», — она развела руками. «Все эксперименты ставятся на мне. Одно время так доставали, что слезы из глаз текли», — она покачала головой. «Академия наук меня чуть с ума не свела со своим. В целях науки, в целях науки». Потом Алекс запретил им подходить ко мне чаще, чем раз в месяц, иначе пообещал ввести в Академию в программу обязательного профессионального тестирования физподготовку 2 раза в день. Мэг засмеялся, и ее печаль понемногу стала отпускать. «Да, с ним особо не поспоришь», — она сделала большие глаза. «Когда он не в духе, так посмотрит, что мне сразу же хочется извиниться за то, что я дышу его воздухом». Подруги дружно засмеялись. Мэг перевела дух и добавила. «Все-таки счастливая ты, Алиска. Такая кошмарная жизнь была у тебя. Врагу не пожелаешь. А теперь прямо сказка». Мэг обняла Алису. «Знаешь, я, конечно, еще та завистливая стерва, но за тебя я всегда радовалась, честно. Ты заслужила то, что имеешь. Правда, мне всегда было приятно, что у тебя все так сложилось». «Я знаю», — улыбнулась Алиса. «Ты настоящий друг». Она показала ей язык. «Тебе только надо поменьше прибедняться». «Ты сама-то попробовала спросить кого-нибудь незнакомого, сколько тебе лет?» «Не пробовала», — серьезно ответила Мэг. «Я не знаю, где найти какого-нибудь незнакомого», — она улыбнулась. «Ты сама-то видела хоть раз кого-то, кто бы тебя не узнал?» «Нет», — согласилась Алиса. «Но это ничего не меняет. Тебе кто угодно позавидует. Андрей все новейшие методики биорегенерации на тебе пробует». Она ткнула в сенсор, и ближайшая стена экран сформировала на себе зеркальное покрытие. «Смотри сюда чаще, тебе едва 25. Если ты так и дальше пойдет, ты будешь выглядеть младше меня», — Алиса усмехнулась. «Вот тогда уже я точно буду тебе завидовать и подкладывать кнопки на сиденье». «Что подкладывать?» — не поняла Мэг. «Кнопки», — Алиса махнула рукой. «Спроси у Андрея, он тебе объяснит. Мне Алекс рассказал, как-то в их времена дети в школах таким способом развлекались за счет других. Довольно жутковато для детей, на мой взгляд, хотя что-то в этом есть». «Спрошу», — кивнула Мэг. «Интересно, какое у них было детство?» Она задумчиво поглядела на подругу. «Алиска, а ты детей завести не хочешь?» Алиса грустно пожала плечами. «Когда, Мэг?» — она вздохнула. «Война идет. Алекс по всей галактике мотается. Как же я его брошу одного? Кто будет русским управлять? Сядет в пилотное кресло какой-нибудь ребенок, упаси солнце от такого. Алекс же в бою спокойно не командуется. Он то резервы в атаку поведет, то эскадру засады возглавит. Разве так должен вести себя командующий? Сидел бы себе где-нибудь на линкоре. Да и то я с ума сойду от беспокойства». Алиса грустно покачала головой. «Нет, Мэг. Сейчас не время. Когда я его одного отпущу?» Мэг снова загрустила. «Вот и я так же думала. И теперь, видимо, уже не успею. «Прекрати!» — Алиса хлопнула ладошкой по столу. «Не говори ерунды, все будет хорошо, слышишь? Обязательно будет, надо только не сдаваться и верить». «Я верю, Алиска!» — по лицу Мэг скользнула печальная улыбка. «Я каждую секунду надеюсь на лучшее, мне больше ничего не остается». «Вот и надейся», — согласилась Алиса, — «и нечего рыдать раньше времени. Наши обязательно что-нибудь придумают. Какие прогнозы сейчас дают?» Мэг кивнул на один из многочисленных экранов. «Вон, гляди. Я его никогда не выключаю, это его мониторинг в реальном времени», — она указала на интересующую область. «Вот здесь указывается текущий расчет жизнеспособности. Если не будет резких ухудшений, то 263 дня, это так». «Много», — перебила ее Алиса. «За это время ученые умы обеих цивилизаций успеют дважды найти способ. Можешь даже не сомневаться». Она взяла лицо Мэг в ладони и посмотрела ей в глаза. «Все будет хорошо, поверь мне. Я тоже когда-то несколько раз была в таком же положении, что казалось все, конец. Особенно безнадежно было, когда меня настиг инспектор с модами после побега из ромба. Я успела добраться до лифтовой площадки у подземного шлюза Росса, и тут меня встретили наглухо закрытые переборки. Потом появились моды. Это было ужасно. Попасть в руки инспектора, когда тебя от спасения отделяет всего полметра металла. Я думала, что я сейчас тихо умру от горя или просто сойду с ума. Я уже попрощалась сама с собой, и вдруг появился Алекс». Алиса опустила Мэг и вернулась в свое кресло. «Мэг, в жизни можно надеяться только на себя или по-настоящему близких тебе людей. Напомни, в чудеса надо верить». Она полуприкрыла глаза. «Это помогает выживать в безвыходных ситуациях. Можешь мне поверить?» С этими словами волосы, брови, ресницы, глаза, ногти и губы Алисы плавно поменяли свой цвет на снежно-белый, а кожа лица и тела приобрела практически угольно-черный цвет. «Ласковое солнце!» — Мэг подпрыгнула в кресле. «Алиска, перестань сейчас же, не пугай меня так, а то мне уже не помогут никакие биорегенераторы. Переделайся сейчас же». «Реветь еще будешь?» — грозно осведомилась Алиса. «Ни за что», — пообещала Мэг. «Только не надо больше так делать. Договорились?» «Договорились», — согласилась Алиса, снова превращаясь в принцессу. «Мэг, я что-то не поняла. Это датчик расстояния до объекта мониторинга?» Она ткнула в цифру на экране. «Как-то слишком близко». Мэг взгляделась в данные программы. «Похоже, они возвращаются», — удивилась она. «Что-то рано, вроде же собираюсь болтаться по поверхности до обеда». Алиса нахмурилась, понимая, что просто так Алекс не стал бы возвращаться в раньше времени. Он любил посещать колонии летучих мышей, да и сама Алиса была не прочь погулять с Чебурашкой. Выходит, снова что-то произошло. Она печально посмотрела на Мэг и уже собиралась что-то сказать, как в тот же момент, перебивая ее, на запястье ожил коммуникатор. «Алиса, планы изменились». Спокойно голос 13-го, как всегда, звучал неторопливо и уверенно. И определить, хорошие или плохие обстоятельства способствовали этому изменению планов, было невозможно. «Мы улетаем немедленно, я жду тебя на поверхности». «Как приняла?» «Приняла тебя хорошо». «До связи». 13-й отключился. Глава 8. Тонкости стратегии. Реф Баззера в боевой тревоге застал Лани в душевой кабине. Вот так всегда, вечно ей не везет. Но почему обязательно сейчас, а не 5 минутами раньше, когда она была еще одета? И не просто одета, а в полное боевое снаряжение. Учебно-боевые полеты закончились 15 минут назад, и она показала один из лучших результатов среди новичков. Рил даже дважды похвалил ее, и Лани в те секунды снайперски успевала бросить в сторону Бекка полный превосходства взгляд, из-за чего рыжая паучиха чуть не лопнула от злости. Как только Волс отпустил всех на отдых, Лани со скоростью блуждающей по галактике кометы помчалась в кубрик срочно приводить себя в порядок, чтобы первой успеть в пилотский бар, куда традиционно после полетов приходил Рил. Бекка, разумеется, тоже туда заявится, наверняка в своем комбинезончике торчащие сиськи, и Лани очень хотелось ее опередить. И вот теперь на ней из одежды остался лишь коммуникатор на запястье, пульсирующий индикатором оранжевой боевой тревоги. Она выключила подачу воды и принялась торопливо вытираться, прикидывая, что, судя по всему, не успеет прибыть на построение в отведенные на это 2 минуты. Лани почувствовал досаду. Снова она простоволосится перед Риллом. Но как же так? Почему подобные вещи случаются только в самое неподходящее время и только с ней? Ведь это она должна первой замереть в пилотской шеренге чередой каменных изваяний, застывшей под восхитительно прекрасным взглядом серых глаз своего командира. Лани вылетела из ванной, на бегу выдергивая из держателя шкафа снаряжение. Естественно, чистый комбинезон оказался в самом дальнем углу кубрика, а все углы мебели, составляющие нехитрую обстановку ее маленького жилища, заранее заговорились между собой и по очереди тыкались в ноги, всячески мешая и замедляя скорость одевания. Хорошо еще, что сигнал тревоги оранжевый, и прибыть надо на построение эскадрильи. Опоздать на красную тревогу было бы величайшим позором на весь флот, ведь при красном сигнале счет идет на секунды, и пилоты докладывают командиру о прибытии прямо из кабин своих боевых машин. Она торопливо надела обмундирование, нацепила снаряжение и выскочила из кубрика, на ходу активируя гермошвы и электронику. На построение она, конечно же, опоздала. Понятно, все, кроме нее, собрались мгновенно. Видимо, никто даже не успел снять снаряжение. Во всяком случае, когда она появилась, Волс уже закончил доводить до личного состава сложившуюся обстановку. Ланя доложила о прибытии, изо всех сил стараясь не сгореть со стыда. Рил бросил на нее раздраженный взгляд, но ничего не сказал, лишь приказал встать в строй. Лани была готова провалиться сквозь палубу, когда, чувствуя себя провинившимся ребенком, на негнущихся ногах занимала самое последнее место на левом фланге. Впрочем, когда она увидела демонстративно снисходительную улыбку Бекка, ей уже не хотелось никуда проваливаться. Гораздо сильнее мучило желание дернуть несносную паучиху за пышный рыжий хвост, чтоб ее радость не была такой бурной. Однако с этим можно будет разобраться и позже. Сейчас надо узнать, что же произошло. Рил не будет повторять все заново специально для нее. До отмены оранжевого сигнала всему личному составу сохранять двухминутную готовность боевых уровней, базы не покидать. По всем возникающим вопросам командирам звеньев докладывать мне лично. Вопросы. Волс внимательно глядел застывший строй, задержавшись глазами на Лане чуть дольше обычного. Она стоически выдержала его взгляд, вопросов не было. «Вольно, разойдись!» Строй распался. Несколько ветеранов подошли к Рилу и о чем-то негромко совещались. Кто-то направился в ангар, лишний раз проверить свою машину и просто поболтать с техниками, остальные потянулись в сектор отдыха. Лани секунду помедлила, укратко глядя на разговаривающего с друзьями Рила, но так и не решилась подойти. После постыдного опоздания это показалось ей не самой удачной идеей. Вот если бы был какой-нибудь удачный предлог... Она вспомнила про свежий номер «Космо» в космосе, который обещала вернуть Волсу, но, разумеется, в нужный момент его в карманах не оказалось. Вчера она полночи читала интервью Алисы и разглядывала ее наряды, в результате так и уснула, даже не выключив голограмму. Поэтому утром чуть не проспала все на свете. Собираться на предполетное построение пришлось бегом, и журнал остался в кубрике. Короче, снова в пролете. Алла не хмыкнула. Пора уже начинать к этому привыкать. Ладно, ничего не поделаешь. Она прошла в сектор отдыха. Здесь уже было довольно многолюдно. Пилоты, десантники, технический персонал, офицеры управления. Практически все, кто входил в состав смен, свободных от вахты. Почти 3/4 ложементов были заняты. Все, без исключения, были подключены к информационной сети флота. В воздухе висело почти осязаемое напряжение. Люди тихо переговаривались друг с другом. Лани улеглась в свободный ложемент и вышла в сеть. Объяснений долго искать не пришлось. Все экстренные каналы передавали информацию о разворачивающихся событиях в реальном времени. «Не повезло нам!» — наушники ближней связи донесли легкий шепот. Лани повернула голову и увидела в соседнем ложементе Кари, свою одногруппницу в полетной школе. «Там какие дела творятся, а мы сидим тут, в тылу, курорт сторожим!» Кари была явно раздосована. «Так и вовсе война без нас закончится. Мы здесь уже полгода, а я до сих пор ни разу не была на настоящем боевом вылете». Кари была зачислена в состав 4-й эскадрильи, но участь новичков оказалась везде одинаковой. Эскадрильями гарнизона на Альфе Центавра командовали закаленные в многолетних боях ветераны, и Кари точно так же вдоволь доставалась учебной боевой подготовки вместо героических победных рейдов, в которых корабли чужих сжигаются пачками. «Это уже точно», — согласилась Ланя. «Так и от скуки погибнуть недолго», — она вздохнула. «Помнишь мальчишек из нашей группы? Из всех тогда распределили на Сириус. Вот кому повезло. Оказались на настоящей передовой, да еще и в такой операции. Ты еще общаешься с Дином?» «Конечно. Что значит «еще»?» — обиделась Кари. «Мы дважды в день разговариваем. Они уже 3 месяца летают на боевые. У Дина на счету сбитый паук». Мальчики сейчас как раз там, на орбите находки. Их подняли по тревоге еще 4 часа назад. Там теперь самый центр событий. В этот момент пришла свежая порция новостей, и Кари замолчал, углубившись в монитор. Лани отвернулась и последовала ее примеру, стараясь как можно более точно оценить обстановку. События впрямь разворачивались очень серьезные. Флот инсов должен был выйти из гипера в системе Сириуса менее чем через 2 часа, а группировка, прикрывающая находку, уступала противнику в численности, предположительно на 60%. Пару дней назад командующий отвел основные силы от колонии в Солнечную систему в целях планового перевооружения и модернизации. В общем-то, военная обстановка в последнее время относительно спокойная, и это решение не было чем-то из ряда вон выходящим. Однако Лани не понимала, зачем надо отводить весь флот сразу. Ведь можно было провести модернизацию по частям, не так быстро, но зато спокойнее. А вот теперь пауки не замедлили воспользоваться удобным случаем. Ни для кого не секрет, что их двигатели проходят гиперпрыжок гораздо быстрее. Ясно же было с самого начала, что мы определенно рискуем. Впрочем, мнение Лани разделяли только новички. Бывалые асы не подвергали сомнению решения командующего ни на секунду. Его авторитет в войсках был абсолютным. Рил вчера коротко и ясно ответил на чей-то вопрос по этому поводу. Если 13-й решил сделать именно так, значит, это не только необходимо, но и наиболее верно, сказал Волс. Лани пожала плечами. Конечно, Рилу лучше знать, ведь он воюет уже 10 лет и не раз убеждался в воинском искусстве древних. Но все же. На этот раз решение командующего явно было не самым оптимальным. Как бы то ни было, но в эти минуты в Солнечной системе огромнейшая группировка боевого флота Содружества готовилась к прыжку в систему Сириуса, и, в принципе, можно было сказать, что все обошлось. Силами орбитального прикрытия находки надо продержаться порядка 40-60 минут, после чего из гипера выйдет флот и размажет пауков по всей звездной системе очень тонким слоем. А Сириус своими силами способен выстоять в данной ситуации пару часов. Даже если флот инсов окажется более многочисленным, чем показывают данные анализа, находка продержится до прихода помощи. Лани снова печально вздохнула. Все самые важные события происходят вдали от нее. Окажись она сейчас в находке, инсам пришлось бы не сладко. И Рил мог гордиться ею. Но вместо этого она занимается виртуальной стрельбой на учебных полетах и опаздывает в строй по боевой тревоге. Тем временем на чистоте флота пришел приказ 13-го. Капитаном кораблей вскрыть шифрограммы. Лани заинтересовалась. Секретное указание перед самым боем? Это было что-то новое. Раньше ей не доводилось слышать о чем-то подобном. Ведь в момент совершения гиперпрыжка никакая связь не работает, ни уточнить, ни согласовать детали невозможно. А выйдет из гиперфлот непосредственно в бой, и там задавать вопросы будет уже поздно. Странно. Наверное, это какое-то новшество из арсенала древних. Будем надеяться, что оно окажется более продуманным, нежели недавнее решение об отводе войск от колоний. В этот момент группировка начала гиперпружок. Флоты почти синхронно исчезли с карты Солнечной системы, и Лани несколько секунд смотрел на изображение пустевшего космоса. Теперь остается только ждать. Сидеть полтора с лишним часа перед монитором было скучно, спать не хотелось, и Лани вылезла из ложемента. «Скажу в ангар, проверю свою плеточку», — ответила она, поймав вопросительный взгляд Кари. «Не могу больше сидеть без дела». Кари согласно кивнула. «Как только закончится это сражение, я тут же подам рапорт о переводе к Дину на Сириус», — заявила она. «Сколько можно ждать настоящей работы?» — Кари сверкнула глазами. «Ага, и вы с Дином согреете своей горячей любовью холодную находку», — подмигнула ей Лани. Кари улыбнулся и смущенно опустила глаза. Лани подняла ладонь в знак прощания и направилась к выходу. В ангаре было почти пусто. Все боевые машины были уже 3-жды проверены и перепроверены автоматикой и техниками, и присутствие пилотов ничего не меняло. Но Лани все равно уселась в пилотское кресло, подключилась к управлению и начала предполетную проверку. Плеть была безукоризненна, но Лани не сомневалась в этом. С тех пор, как она впервые произвела предстартовую проверку своей плети, настоящего боевого перехватчика, этот процесс стал для нее чем-то большим, нежели просто предписанным уставом ритуалом. Рил был прав, машина действительно общается со своим пилотом в эти секунды. Лани почувствовала тогда и с каждым разом все больше убеждалась в этом. Она любила иногда прийти в ангар и поговорить таким образом со своей плеточкой, особенно в минуты грусти и одиночества. Это всегда помогало. Ощущение присутствия где-то рядом и одновременно вокруг близкого и внимательного существа, готового полностью раствориться в тебе, успокаивало и придавало уверенности. Теперь Лани понимала, почему бывалые асы с таким энтузиазмом отправляли своих старые машины на модернизацию, но при этом всеми силами противились получению нового оборудования. Говорят, многие ветераны войны с корпорацией даже требовали полного копирования искусственного интеллекта старой машины в новую. Тогда, 3 года назад, Содружество проводило полное перевооружение армии. Надо будет обязательно спросить у Рила, когда представится удобный момент. Лани закончила проверку и некоторое время просто сидела в кабинете, прислушиваясь к ощущениям. Наконец, она нехотя покинула плеть и пошла к выходу из ангара. Место стоянки Рилла было как раз по пути, и Лани, как обычно, подошла к его машине. Это у нее уже стало обязательной частью посещения ангара. Плеть, волосы перепутать было невозможно. Серый матовый корпус нес на себе следы многих миллионов пройденных километров. И с первого же взгляда было ясно, что эта машина принадлежит боевому асу высокого класса и видела не одну сотню боев. Борт перехватчика усеивали маленькие пиктограммы в виде оранжевых прямоугольников и рыжих пауков. Каждая такая пиктограмма означала сбитый в бою корабль противника. Древние возродили эту традицию в первые же дни войны с корпорацией. В летной школе как-то говорили, что еще 2 с лишним тысячи лет назад боевые пилоты таким образом вели счет своим победам. Традиция прижилась мгновенно, и с тех пор каждый, кто имел на счету хотя бы одного уничтоженного врага, мог оставить заявку технической службы на нанесение на борт соответствующей пиктограммы. Лани в который раз обошла вокруг хищный корпус боевой машины, внимательно рассматривая перехватчик сантиметр за сантиметром. 184 пиктограммы. Из них почти 30 оранжевые прямоугольники, символы сожженных фрегатов корпорации. А среди оранжевых паучков сразу бросались в глаза 12 особенно крупных, означавших крейсера инсектората. Лани в сотый раз восторженно подумала, что Рил, конечно же, самый лучший пилот в галактике и вообще во Вселенной. Ну, может быть, только Алиса летает лучше. Девушка осторожно погладила корпус чужого перехватика. «Ты береги его», — тихо сказала Лани боевой машине. «Я на тебя надеюсь». Она вернулась в сектор отдыха. Ложемент рядом с Кай оказался занят, и Лани разместилась в ближайшем свободном, оказавшемся недалеко от входа, тут же подключившись к сети. Все внимание сейчас было приковано к системе Сириуса. С минуты на минуту ожидался выход из гиперфлота инсов. Все силы в системе были на боевых рубежах в полной готовности. Люди напряженно ждали развития событий. Еще минут 15 никто не отрывал глаз от мониторов, и в помещении повисла натянутая, словно струна ожидания. Индикаторное пространство мониторов вспыхнуло красным сигналом тревоги, и изображение сфокусировалось на искривляющейся метрике пространства, выплевывающей из себя в обычный мир десятки рыжих пятен. Инсы быстро закончили выход из гипера и начали перегруппировку сил. Эвристический модулятор выдал строки предварительного прогноза. Флот инсектората превосходил силы прикрытия Сириуса в численности на 57%, в огневой мощи на дистанции дальнего боя на 251%, на дистанции клинча уступал на 40%. Конечно же, пауки постараются уничтожить гарнизон огнем с дальней дистанции, на которой их лазеры особенно эффективны. При условии ухода гарнизона в глухую оборону, по прогнозу, силы людей могут продержаться 48 минут. До этого времени расчетные потери составят 10% максимум, по истечению 98% минимум. Предположительные потери противника 0%. Ожидаемое время прибытия флота Содружества 54 минуты. Время прибытия эскадры союзников 49 минут 30 секунд.